Глава 29. Уллиншпигель и Ламме по дороге в Гент прибыли на рассвете в Лакерен. Вся земля кругом была в росе. Над лугами вился белый холодный пар. Проходя мимо кузницы, Уллиншпигель запел, подражая голосу вольной пташки жаворонка. И тотчас из кузницы выглянула седая косматая голова, и чей-то слабый голос воспроизвел боевой клич петуха. «Это кузнец Вастале», — пояснил Уллиншпигель. «Днем он кует лопаты, заступы, сошники, кует, пока железо горячо, решетки для церковных клиросов, а по ночам частенько кует и вострит оружие для борцов за свободу совести. От такой игры он хорошей мины не нажил. Бледен он, краше в гроб кладут, мрачен, как проклятый богом, и до того худ одна кожа да кости. Он еще и не ложился, всю ночь напролет работал». «Войдите», — сказал кузнец Вастале, «а ослов отведите на лужайку за домом». Когда Ламме и Уллиншпигель пришли с лужайки в кузницу, кузнец Вастале перетаскивал в подвал наточенные им клинки мечей и отлитые им наконечники для копий, и готовил подручным дневной урок. Посмотрев своими тусклыми глазами на Уллиншпигеля, он спросил: «Ну что, молчаливый?» Уллиншпигель же ему ответил так: «Принц со своим войском вытеснен из Нидерландов, а виной тому подлость его наемников, которые, когда надо сражаться, орут: «Денег, денег!» Во главе преданных ему солдат вместе со своим братом, графом Людвигом и герцогом Цвейбрюкинским, он двинулся во Францию на помощь королю Наварскому и гугенотам. Оттуда он проследовал в Германию, и там, в Диленбурге, его войско пополнилось многочисленными беженцами из Нидерландов. Ты перешли ему туда оружие и деньги, которые тебе удалось собрать, а мы будем за свободу бороться на море». «Я сделаю все, что нужно», — сказал кузнец Вастале. «У меня есть оружие и 9000 флоринов. А вы ведь на ослах?» «На ослах», — отвечали они. «А вы ничего не слыхали дорогой о 3 проповедниках, будто бы их убили, ограбили и бросили в расселину между скал на берегу Мааса?» «Слыхали?» — не моргнув глазом, отвечал Уллиншпигель. «Эти 3 проповедника оказались лазутчиками герцога, наемными убийцами, которые должны были уничтожить принца за то, что он друг свободы. Мы с Ламме отправили их на тот свет. Нашли у них деньги и бумаги. Из этих денег мы возьмем себе сколько нужно на дорогу, а остальные отдадим принцу». С этими словами Уллиншпигель распахнул свою куртку и куртку Ламме и достал бумаги и пергаменты. Кузнец Вастале прочитал их. «Это планы военных действий и заговоров», — сказал он. «Я отошлю их принцу, и он узнает, что преданные ему бродяги Уллиншпигель и Ламме Гудзак спасли его высочеству жизнь. А слов ваших я продам, а то как бы вас по ним не признали». «А что, разве суд намюрских старшин уже направил по нашему следу сыщиков?» — спросил Уллиншпигель. «Я расскажу вам все, что мне известно», — отвечал Вастале. «На днях ко мне приезжал из Намюра кузнец, стойкий реформат, под предлогом дать мне подряд на решетки, флюгера и прочие кузнечные поделки для одной крепостцы, которую сейчас строят. Так вот, судебный пристав ему говорил, что старшины уже собирались и вызывали трактирщика, который живет в нескольких сотнях туаз от места происшествия. Его спросили, не видел ли он убийц и кого он подозревает. А он ответил так: «Я, говорит, видел сельчан и сельчанок верхом на ослах. Одни просили у меня пить, но со слов не слезали. А другие слезали и шли ко мне в трактир. Мужчины пили пиво, а женщины и девушки мед. Видел я 2 славных сельчан. Они говорили о том, что хорошо бы, мол, укоротить на 1 фут мессира Аранского». Тут трактирщик присвистнул и сделал такое движение, каким втыкают нож в горло. «А насчет стального ветра я, говорит, вам по секрету скажу, мне кое-что известно». Он рассказал, а его отпустили. После этого, должно думать, высшие судебные власти разошлют низшим надлежащее распоряжение. Так вот, трактирщик сказал, что видел сельчан и сельчанок верхом на ослах. Этого довольно для того, чтобы задерживать всякого, кто трусит на ослике. А вы нужны принцу, дети мои. Ослов продай, а деньги пусть поступят в казну принца, сказал Уллиншпигель. Ослы были проданы. Теперь пусть каждый из вас что-нибудь мастерит на дому. С цехами связываться не стоит, продолжал Вастали. Ты умеешь делать клетки для птиц и мышеловки? Когда-то умел, отвечал Уллиншпигель. А ты? Обратился Вастали к Ламме. Я стану торговать оладьями и лепешками, жареными в масле. Идите сюда. Вот тут готовые клетки и мышеловки, инструменты и медная проволока, чтобы чинить старые и делать новые. Клетки и мышеловки мне принес один из моих лазутчиков. Это по твоей части, Уллиншпигель. А ты, Ламме, гляди сюда. Вот небольшой горн и мех. Я дам тебе муки и масла, жарь оладьи и лепешки. Да он сам все съест, ввернул Уллиншпигель. Когда же мы приступим? Осведомился Ламме. Сначала вы поможете мне, отвечал Вастали. Ночку, а то и две со мной поработаете. У меня столько дела, что одному не управиться. «Мне есть хочется», — объявил Ламме. «У тебя в доме ничего нет?» «Могу предложить хлеба и сыра», — отвечал Вастали. «Без масла?» — спросил Ламме. «Без масла», — отвечал Вастали. «А пиво и вино у тебя есть?» — спросил Уллиншпигель. «Я не пьющий», — отвечал Вастали. «Но если хотите, я схожу в Пеликан и принесу вам. Это тут близко». «Сходи», — сказал Ламме. «И ветчинки заодно принеси». «Ладно, принесу», — сказал Вастали и с нескрываемым презрением посмотрел на Ламме. Все же он принес крепкого пива и ветчины. И Ламме в восторге ел за пятерых. А потом спросил, когда же мы начнем? «Нынче ночью», — отвечал Вастали. «Ты будешь в кузне. Работников моих тебе бояться нечего. Они такие же реформаты, как и ты». «А-а-а! Вот это хорошо», — сказал Ламме. Вечером, после сигнала к тушению огней, при затворенных дверях, Вастали с помощью Уллиншпигеля и Ламме перетаскал из подвала в кузницу тяжелые тюки с оружием. «Я должен починить 20 аркебуз, наточить 30 наконечников для копий и отлить 1500 пуль», — сказал он. «Вот вы мне и подсобите». «Я жалею, что у меня не четыре руки», — сказал Уллиншпигель. «Ничего, Ламме нам поможет», — сказал Вастали. «Помогу», — жалобным голосом отозвался Ламме, осоловевший от еды и питья. «Ты будешь лить пули», — сказал Уллиншпигель. «Пули, так пули», — повторил Ламме. Ламме плавил свинец, отливал пули и бросал злобные взгляды на кузнеца Вастали, который заставлял его бодрствовать, в то время как он клевал носом. Он отливал пули со сдержанной яростью. Ему страх, как хотелось вылить расплавленный свинец на голову кузнецу Вастали. Все же он подавил в себе это желание. Но к полуночи, меж тем, как кузнец Вастали с Уллиншпигелем терпеливо полировали стволы аркебуз и точили наконечники для копий, у Ламме бешенство и усталость достигли крайней степени, и он свистящим от злости голосом повел такую речь. «Посмотри на себя! Ты худ, бледен и хил, а все от того, что уж очень ты предан всяким принцам и сильным мира сего. Уж очень ты для них стараешься, а о теле, о драгоценном теле своем забываешь, не печешься о нем, пренебрегаешь им. И оно у тебя хереет. А ведь Бог и госпожа природа не для этого сотворили его. Да будет тебе известно, что душе нашей, а душа есть дыхание жизни, для того, чтобы дышать, потребны бобы, говядина, пиво, вино, ветчина, колбасы и покой. А ты сидишь на хлебе и воде, да еще и не спишь. Эк его прорвало!» — воскликнул Уллиншпигель. «Он сам не знает, что говорит», — печально заметил Вастали. «Получше тебя знаю», — огрызнулся Ламме. Я говорю, что все мы дураки, и я, и ты, и Уллиншпигель. Мы слепим глаза ради принцев и сильных мира сего. А они животики бы надорвали с хохоту, когда бы узнали, что мы с ног валимся от того, что всю ночь ковали для их надобности оружие и отливали пули. Они себе попивают из золотых кубков французское вино, едят на английского олова тарелках немецких каплунов и знать не хотят, что мы ищем попусту истинного бога, по милости которого они забрали такую силу, а враги косят нас косами и живыми бросают в колодцы. И ведь они не реформаты, не кальвинисты, не лютеране, не католики, они скептики. Они во всем сомневаются. Они покупают или же завоевывают себе княжество, отбирают добро у монахов, у аббатов, у монастырей. У них есть и девушки, и женщины, и шлюхи, и пьют они из золотых кубков за нескончаемое свое веселье, за нашу вековечную глупость, дурость и бестолковость, и за все 7 смертных грехов, которые они совершают прямо под твоим, кузнец Вастали, носом, который у тебя заострился от излишнего рвения. Окинь взглядом поля и луга, окинь взглядом посевы, плодовые сады, скот, сокровища, выступающие из недр земли. Окинь взглядом лесных зверей, птиц небесных, дивных арталанов, нежных дроздов, кабаньи морды и окорока диких коз. Все это им. Охота, рыбная ловля, земля, море — все им. А ты сидишь на хлебе и воде. И мы все здесь из кожи вон лезем для них, ночей не досыпаем, не едим и не пьем. А когда мы подохнем, они пнут ногой наши трупы и скажут нашим матерям: «Наделайте новых, эти уже не годятся». Уллиншпигель посмеивался, но не говорил ни слова. Ламме сопел от злости, а Вастали кротко ему ответил: «Ты все это сказал, не подумав. Я живу не ради ветчины, пива и арталанов, а ради торжества свободы совести. Принц, друг свободы, живет ради того же самого. Он жертвует своим довольством, своим покоем для того, чтобы изгнать из Нидерландов палачей и тиранов. Бери пример с него и постарайся спустить с себя жир. Народ спасают не брюхом, а беззаветной храбростью и безропотным несением тягот до последней минуты жизни. А сейчас, если ты устал, то поди и ляг». Но Ламме устыдился и не пошел. И они до рассвета ковали оружие и отливали пули. И так они провели 3 ночи подряд. А на 4-ю ночь Уллиншпигель с Ламме направились в Гент. И дорогою Уллиншпигель продавал клетки и мышеловки, а Ламме — оладьи. Поселились же они в Мелестее, городке мельниц, красные кровли которого видны отовсюду, и уговорились заниматься своим делом порознь, а вечером, до сигнала к тушению огней, сходиться в таверне «Лебедь». Ламме его новый промысел понравился, и он охотно бродил по улицам Гента, искал жену, без счета осушал кружки и все время ел. А Уллиншпигель вручил письма принца лиценциату медицины Якобу Скулапу, портному Левену Смету, Яну Вульфсхагеру, красильщику Жилю Корну и черепичнику Яну де Розе. А они отдали ему деньги, собранные для принца, и уговорили еще на несколько дней задержаться в Генте или в его окрестностях. Тогда они, мол, еще соберут ему денег. Впоследствии все эти люди были повешены на новой виселице по обвинению в ереси, а тела их были погребены у брюкских ворот на поле виселиц. Глава 30. Между тем профос Спелле Рыжий разъезжал с красным жезлом на худой кляче по разным городам и всюду воздвигал помосты, разжигал костры и рыл ямы, в которые потом закапывали живыми несчастных женщин и девушек. А достояние убиенных отходило к королю. Однажды Уллиншпигель сидел вместе с Ламме в Мелестее под деревом, и ему стало грустно-грустно. В июне вдруг завернули холода. С неба, затянутого серыми тучами, падал град. «Сын мой», — обратился к нему Ламме, — «у тебя ни стыда, ни совести. Вот уже 4 дня ты где-то шляешься, бегаешь к податливым девицам, ночуешь в сладостном грехопадении, а кончишь ты тем же, чем кончил человек, намалеванный на одной вывеске. Угодишь головой прямо в пчелиный улей. А я-то тебя жду в лебеде. Смотри, брат, такой распутный образ жизни до добра не доводит. Почему бы тебе не вступить на путь добродетели и не жениться?» «Послушай, Ламме», — молвил Уллиншпигель, «человек, для которого в той упоительной битве, что зовется любовью, одна — это все, а все — это одна, не должен легкомысленно торопиться с выбором». «А про Нелли ты забыл?» «Нелли далеко, в Дамме». Он все еще грустил, а град усиливался, когда мимо них, накрыв голову подолом, пробежала молоденькая смазливая бабенка. «Эй, ротозей, о чем это ты замечтался под деревом?» — крикнула она. «Я мечтаю о женщине, которая накрыла бы меня подолом от града», — отозвался Уллиншпигель. «Вот она!» — сказала бабенка. «Вставай!» — Уллиншпигель встал и направился к ней. «Ты опять меня бросаешь?» — вскричал Ламме. «Да», — отвечал Уллиншпигель, — «а ты ступай в лебедь, съешь 1, а то и 2 порции жареной баранины, выпей 10 кружек пива, потом ложись спать. Так ты и не соскучишься». «Я последую твоему совету», — сказал Ламме. Уллиншпигель приблизился к бабенке. «Подними мне юбку с 1 боку, а я с 2-го, и побежим», — предложила она. «А зачем бежать?» — спросил Уллиншпигель. «Я бегу из Мелестея», — отвечала она. «Сюда нагрянул профос Спелле с 2 сыщиками». И поклялся, что перепорет всех гулящих девок, которые не захотят уплатить ему 5 флоринов. Потому-то я и бегу. И ты тоже беги, и в случае чего защити меня. «Ламме!» — крикнул Уллиншпигель. «Спелле в Мелестее! Беги в Дестельберг, в Звезду Волхвов!» Ламме в ужасе вскочил и, поддерживая обеими руками живот, пустился бежать. «А куда этот толстый заяц помчался?» — спросила девица. «В норку, где мы с ним должны свидеться», — отвечал Уллиншпигель. «Ну, бежим», — сказала девица, и точно горячая кобылка топнула ножкой. «По мне лучше остаться добродетельным и не бежать», — сказал Уллиншпигель. «Это еще что?» — спросила девица. «Толстый заяц требует, чтобы я отказался от доброго вина, от пива и от нежного женского тела», — пояснил Уллиншпигель. Девица бросила на него косой взгляд. «Ты запыхался, тебе надо передохнуть», — сказала она. «Я не вижу той сени, под которой я мог бы отдохнуть», — возразил Уллиншпигель. «Покровом послужит тебе твоя добродетель», — молвила девица. «Я бы предпочел твою юбку», — заметил Уллиншпигель. «Ты метишь в святые, а юбка моя недостойна прикрывать святых», — возразила девушка. «Пусти, я побегу 1. А разве ты не знаешь, что собака на 4 лапах бежит быстрее, нежели человек на 2?» — спросил Уллиншпигель. «Вот и мы с тобой на 4 лапах помчимся быстрее». «Уж больно ты востер на язык. Добродетельному человеку это не пристало». «Востер», — согласился он. «А вот мне так добродетель всегда казалась чем-то вялым, сонным, неповоротливым, хлипким», — сказала девица. «Это личина, прикрывающая недовольное выражение. Это бархатный плащ, который накидывает на себя твердокаменная натура. Я же больше люблю таких мужчин, в груди у которых горит неугасимый светильник мужественности, влекущий к смелым подвигам и веселым приключениям». «Такие речи вела прелестная дьяволица со всехвальным святым Антонием», — заметил Уллиншпигель. В шагах в 20 виднелась придорожная таверна. «Говорил это складно», — молвил Уллиншпигель. «А теперь надо изрядно выпить». «У меня еще во рту не пересохло», — сказала девица. Они вошли. На ларе дремал огромный жбан за толстое свое брюхо, именуемый пузаном. Уллиншпигель обратился к хозяину. «Ты видишь вот этот флорин?» «Вижу», — отвечал хозяин. «Сколько же ты выдаешь из него потаров, чтобы наполнить двойным пивом вон того пузана?» Хозяин ему на это сказал. «Уплати 9 человечков, и мы будем с тобой в расчете». «То есть 6 фландерских грошей?» «Стало быть, 2 гроша ты берешь с меня лишку», — заметил Уллиншпигель. «Ну, так и быть, наливай». Уллиншпигель наполнил стакан своей спутницы, встал, приосанился и, приставив ко рту носик жбана, вылил его содержимое себе в глотку. И шум от сего был подобен шуму водомета. Ошеломленная девица спросила: «Как это тебе удалось перелить пиво из этого толстого пуза в свой тощий живот?» Уллиншпигель ничего не ответил и обратился к хозяину. «Принеси ветчинки, хлеба и еще 1 полный пузан. Мы хотим еще выпить и закусить». Как сказано, так и сделано. Девица угрызала кожицу от окорока, а в это время Уллиншпигель столь нежно ее обнял, что это ее поразило и вместе с тем пленило и покорило. Затем, оправившись от изумления, она обратилась к нему с вопросом. «А как уживаются с вашей добродетелью жажда, точно у губки, волчий голод и любовная отвага?» Уллиншпигель же ей на это ответил так. «Я уйму нагрешил и, как ты знаешь, дал обет покаяться. Покаяние мое длилось 1 час. У меня было время подумать о своем будущем, и я представил себе, что придется мне сидеть на одном хлебе, хоть сие и не прельстительно, довольствоваться 1 водичкой исключительно, отказываться от любви неукоснительно, не шевелиться и не чихать, дабы невзначай не поступить предосудительно, быть всеми уважаемым и всеми избегаемым, жить в одиночестве, как прокаженный, тосковать, как пес, потерявший своего хозяина, и лет этак 50 промаявшись, и сдохнуть в нищете неупустительно. Итак, покаяние мое было долгое. Поцелуй же меня, красотка, и вон из чистилища!» «Ах!» — с радостью повинуясь ему, воскликнула девушка. «Добродетель, что вывеска! Ее место на 6!» В любовных шалостях время проходило незаметно. Девица, однако же, побаивалась, как бы их блаженству внезапно не помешал профос Спелле и его сыщики. Того ради они порешили убраться, пока не поздно. «А ну, подбери юбку», — сказал Уллиншпигель. Как 2 оленя понеслись они в Дестельберг и застали Ламме закусывающим в «Звезде волхвов».